Глава 24. Как и при встрече прошлых гостей, мистер Боллард вышел через стеклянную дверь, чтобы позвать Хелдера и его компаньона в библиотеку. Хелдер, тощий, с пронзительным взглядом, вошел вслед за гигантом, а за ним с победной улыбкой последовал Рэндальф. Лоусон занервничал. Рэндальф не выглядел напуганным, в то время как Хэмбер трясся с головы до ног, выказывая все признаки чувства вины. Одри была бледна, но держала себя в руках и встретила ситуацию с удивительной храбростью. Миссис Трэмбли молча села с непроницаемым выражением лица, так что сложно было понять, о чем она думала. Боллард был подавлен горем и смятением, из-за чего казался на несколько лет старше. Очевидно, история мисс Спайн впечатлила его больше, чем он признавался, и он отнюдь не считал ее сумасшедшей, хоть и называл так. Она и Рэндальф, чью руку она пожала, улыбались и ухмылялись, и только Хелдер сохранял свое обычное спокойствие, присев рядом с письменным столом с видом судьи. Несколько минут все сохраняли гробовое молчание. Хелдер нарушил его. «Я услышал очень необычную историю от этого джентльмена», — сказал он, показывая на Рэндальфа, — «в которую мне с трудом верится». «И тем не менее, это правда», — заверил Рэндальф, язвительно улыбаясь, и женщина, висящая на его руке, добавила своим обычным крикливым голосом. «Абсолютная правда». «Что за история?» — спросил Боллард, садясь на стул. «Раз вы пришли в мой дом, мистер Хелдер, я имею право получить объяснение». «Конечно, мистер Боллард. Этот джентльмен обвиняет вашего племянника, сэра Джеральда Хэмбера, в убийстве его мачехи, леди Хэмбер». «Это ложь», — сказал несчастный юноша. Все так же, дрожа на стуле, он представлял собой жалкое зрелище. «Все, что вы скажете, будет использовано против вас», — скрипучим официальным тоном предупредил его Хелдер. «Мой брат имеет право защищать себя», — закричала Одри, покраснев. «Ему будет предоставлена такая возможность», — сухо сказал Хелдер. «А пока... почему вы не перейдете прямо к делу?» — прервал его Рэндальф, раздраженный его медлительной манерой. «Я же сказал вам...» — Хелдер резко прервал его. «Я понял, что вы сказали, но буду действовать по-своему». «Вы уже допустили один промах», — свирепо пробормотал негодяй. «Я сделал это намеренно. Я хочу всех ввести в курс дела, прежде чем скажу то, что вы доложили мне. Вы утверждаете, что сэр Джеральд Хэмбер был в Сарлийском лесу около или точно в то время, когда застрелили леди Хэмбер?» «Да, но еще я сказал, что мы вернемся к этому позже». Хелдер помахал рукой, чтобы призвать к тишине. Миссис Трэмбли, которая слушала очень внимательно и смотрела Рэндальфу в глаза, вдруг заговорила с негодяем. «Вы не верите, что сэр Джеральд виновен?» «Зачем вы говорите это?» — возмущенно запротестовала мисс Спайн. «Я же сказал вам, что он виновен, когда мы виделись дома у моего кузена». «Вы так сказали». «Мистер Рэндальф не говорил этого», — заметила миссис Трэмбли. «Вы слышали, что сказал инспектор Хелдер?» — ушел от ответа Рэндальф. «Да, но он что-то не договаривает». Она повернулась к инспектору. «Мистер Хелдер, ответьте прямо. Вы верите, что сэр Джеральд виновен в убийстве?» «Я здесь, чтобы выслушать, какие улики указывают на это», — избежал ответа инспектор, обескураженный ее резкостью. «Пока мисс Спайн ничего не рассказала, я не могу быть уверен. Мистер Рэндальф рассказал мне историю. Я хочу услышать ее от свидетеля, которого он назвал». «Сейчас все расскажу», — в тот же момент отчаянно закричала глупая женщина. «Нет», — властно возразил Хелдер. «Вы расскажете все тогда, когда я прикажу вам говорить, мисс Спайн. Сначала я хочу услышать от присутствующих то, что они не сказали, хоть и должны были, на дознании». Он взглянул на Одри. «Вы, как я понимаю, находились в лесу в ту ночь?» «Да», — смело ответила она. «Я поссорилась с мачехой и...» «Осторожно», — предупредил Хелдер. «Все, что вы говорите, может быть использовано против вас». «Будь все проклято!» — яростно вскрикнул Лоусон. «Вы же не обвиняете мисс Хэмбер? Я могу рассказать вам, что...» «Я уже слышал от мистера Рэндальфа, что вы можете рассказать», — возразил инспектор резко. и в свое время вы это расскажете. Но сейчас я хочу услышать, что может сказать нам мисс Хэмбер». «Я поссорилась с мачехой по поводу, который не имеет никакого отношения к делу», — быстро проговорила Одри. «Я не уверен в этом», — прошептал Рэндальф, глядя на нее со злобной улыбкой. «Ссора была по поводу...» «Держите язык за зубами!» — возмущенно закричал Хелдер. «Я здесь веду расследование, или вы? Продолжайте, мисс Хэмбер». «Причина ссоры, я повторяю, не имеет никакого отношения к делу», — уверенно продолжила Одри. «Леди Хэмбер оскорбила меня, и я ушла из дома, не переодеваясь, с намерением прийти сюда, к моему дяде. По дороге в лесу я споткнулась о веревку, которой мистер Лоусон привязал лошадь и вывихнула лодыжку. Поскольку я не могла идти, мистер Лоусон отправился на поиски лошади, которая оказалась отвязанной, и собирался отвезти меня сюда в своей повозке. Пока я была внутри, я услышала выстрел». «И потом?» — настойчиво спросил Хелдер, поскольку Одри замялась. «Я выглянула», — сказала она тихо, и увидела моего брата рядом с телом леди Хэмбер с револьвером в руке. «Вот видите?» — торжественно вскрикнула мисс Спайн. «Молчите!» — резко приказал инспектор. «Продолжайте, мисс Хэмбер». «Мы перенесли тело леди Хэмбер в повозку, и мой брат отнес меня домой, так как сама я идти не могла». «А револьвер?» «Я забрала его. Он сейчас у миссис Трэмбли». «Вот он», — сказала Джози, протягивая оружие. Я подумала, он может понадобиться, и принесла его. «Кому он принадлежит?» — спросил Хелдер, разглядывая его. «Мне», — сказал Джеральд тихим, но твердым голосом, глядя себе под ноги. «Ого!» — Хелдер поднял брови. «Вы признаете и то, что были в лесу, и то, что стояли рядом с телом, с револьвером в руках?» «Да, я соскучился по сестре и пошел за леди Хэмбер. Когда я вошел в лес, я услышал выстрелы и прибежал на поляну. Там я обнаружил тело мачехи и револьвер рядом с ней. Я поднял его как раз, когда моя сестра выглянула из повозки, но...» — закончил он с ударением. «Я не стрелял из него». «Но тем не менее вы говорите, что револьвер ваш, сэр Джеральд». «Был мой, но я отдал его Рэндальфу в Африке, чтобы он мог защитить себя, когда негр полез на него». «Это правда?» — обратился к Рэндальфу Хелдер. «Абсолютная правда», — спокойно сказал тот, к большому удивлению Дика, который ожидал, что негодяй будет отрицать этот факт. «Ага», — Хелдер кивнул. «И как же он попал в лес?» «Вы должны спросить это у Хэмбера, инспектор». «Я спрашиваю, сэр Джеральд». «Рэндальф принес его в лес», — уверенно сказал юноша. «Неправда», — закричала мисс Спайн, яростно тряся кулаком. «Тихо!» — снова приказал инспектор. «Как вы можете доказать, что мистер Рэндальф принес его в лес?» Он постучал по оружию. «Я не могу доказать это», — грустно вздохнул юноша. «Все, что я могу сказать, это то, что за день до того, как Рэндальф приехал к нам, я виделся с дядей и...» «И ты пошел в комнату к Рэндальфу», — прервал его мистер Боллард. «Да, я помню, Джеральд, ты увидел револьвер в его сумке и после этого рассказал мне про историю в Африке». «Кажется, да», — медленно сказал Хэмбер, потирая рукой лоб. «Вы не уверены?» — аккуратно спросил Хелдер. «Не совсем, но должно быть, все так и было, потому что вид револьвера напомнил бы мне про тот случай в Африке, ведь память у меня плохая. Я знаю, что у Рэндальфа в комнате имелся револьвер, и что это был последний раз, когда я его видел, прежде чем поднял его в лесу». «Значит, вы узнали его?» «Нет. Только когда миссис Трэмбли спросила меня о нем, я вспомнил, что это тот самый револьвер. Так и есть. Поэтому, раз оружие находилось у Рэндальфа, он сам должен объяснить, как оно попало в лес». «Я все объяснил инспектору Хелдеру», — самодовольно сказал Рэндальф. «И каковы же были объяснения?» — резко спросил Дик. Миссис Трэмбли мысленно задала такой же вопрос, хоть и молчала. Рэндальф выглядел настолько уверенным и непосредственным, что она почувствовала угрозу для тех, кого любила. Так как вопрос Дика оставался без ответа, ей пришлось все-таки заговорить. «Мисс Спайн сказала, что мистер Рэндальф видел, как сэр Джеральд выстрелил в леди Хэмбер. Я не верю этому». «Вы не поверите во многие вещи, которые сейчас услышите», — рявкнула Эстер, хихикая. «Если бы мне позволили сказать...» «Скоро вы дадите свои показания», — сказал Хелдер, призывая к тишине. «Сколько еще будет продолжаться эта комедия?» – протяжно произнес Рэндальф. «Столько, сколько мне надо», – ответил инспектор. «У меня есть на то причины». «Зачем же говорить комедия?» – сурово спросил Боллард. «Мне кажется, дело намного более серьезно, чем то, как вы о нем отзываетесь». «Так и есть», — согласился Хелдер и странно на него посмотрел. «Что ж, в таком случае...» Боллард окинул пронзительным взглядом лица Рэндальфа и мисс Спайн, которые внимательно смотрели на него, возможно, желая увидеть его реакцию на обвинение собственного племянника в убийстве. «Ни один из вас не может доказать, что Джеральд виновен», — зловеще прорычал он. «Тогда позвольте ему доказать свою невиновность», — надменно ответил Рэндальф. «Он был в лесу. Сестра видела его стоящим возле тела женщины, которую он ненавидел, с револьвером. Как он объяснит эти факты?» «Я не могу больше ничего объяснить. Все, что мог, я уже сказал», — упрямо повторил Хэмбер. «Я невиновен». «Что вы думаете по этому поводу, мистер Лоусон?» Инспектор обратился к Дику. «Я верю, что сэр Джеральд Хэмбер абсолютно невиновен», — последовал быстрый ответ. «А вы, миссис Трэмбли?» «Я согласна с мистером Лоусоном», — уверенно ответила Анна. «Мистер Боллард?» «Мой племянник абсолютно невиновен», — громко и свирепо заявил большой человек. «Нет, нет», — заговорили в один голос Рэндальф и его компаньонка. «Он убил ее!» «Я согласен с вами. 3-3, но мой голос решающий». Хелдер встал и направился к дрожащему юноше. «Я арестовываю вас». «Стойте!» — Боллард поднялся. «Вы арестовываете не того». Хелдер резко обернулся. «А кого же надо арестовать?» «Меня!» — последовал неожиданный ответ. «Я застрелил леди Хэмбер».